Глава 54. Окно его комнаты выходило на виноградники и оливковые рощи южных склонов Лигурийских холмов. Внизу, на дороге, отражающей все изгибы текущей по дну долины реки, были видны горелые останки одного из последних конвоев Муссолини. Ему было 13. Война закончилась больше 2 лет назад. Мальчишки, местные жители и старьевщики уже давно растащили с грузовиков и вездеходов все, что можно было унести в руках или увезти на крыше машины, оставив только голое, начавшее ржаветь железо. Его жизнью была эта комната с низким потолком и его книги. Его комната располагалась в дальней части чердака, и под окном был обрыв, никто не мог заглянуть к нему. Никто в деревне не знал, что он здесь, кроме пары, жившей внизу. Это был их дом. Они кормили его и утоляли его жажду знаний, постоянно принося новые книги. В целом мире о его существовании знало всего несколько человек, поэтому, когда за ним пришли, он не был готов. Он не видел людей, ворвавшихся к нему в комнату той ночью. Было темно. Он спал, а едва проснулся, ему надели повязку на глаза и заткнули рот вонючим кляпом. Вокруг шептали голоса. Он не понимал, сколько их было, но слышал, что большинство из них были женщинами. Он боялся их. Они выволокли его из постели, швырнули на пол, затем бросили на стол, за которым он ел и работал. И все время они шептали «Эль дьяволо! Эль дьяволо! Эль дьяволо!». Он слышал, как хозяйка дома, сеньора Велуччи, кричала, чтобы они оставили его, грозила страшными карами. Они не слушали ее. Его ночную рубашку сорвали с него. Затем в него начали тыкать пальцами, словно в теленка на базаре. При этом они пели, и в паузе женский голос произнес «Сераиль падре, деве аверло анчелуе» — это есть на его отце, на нем тоже должно быть. Другая женщина, раздвигавшая ему пряди волос и осматривавшая кожу на голове, пробормотала, что у сына Эмиля Сарацини даже волосы дьявольские. Затем палец нашел его задний проход, сильно надавил, проникая внутрь. От боли он замычал в кляп. Палец резко вынули, кто-то сказал что-то, он не расслышал, за замечанием последовал взрыв хохота. Затем тишина. 50 лет прошло, а он все еще помнил эту тишину. Его схватили за запястье, лодыжки, бедра, их руки были словно тиски. Одна рука прижала его голову к столу, так что он едва мог дышать. Пальцы завладели его членом и резко дернули его вверх. Когда они уверенно взялись за мошонку, его охватила паника. Женский голос сказал: «Нам не разрешено убивать его. Но мы можем сделать так, что род Сарацини прервется на этом мальчике, он будет последним. А потом боль, да, боль в паху от ножа, чувство невосполнимой потери, наложившееся на эту боль. И слова десятой истины: тот, кто не чувствует жажды мщения, не ощущает боли». Эти слова он вспоминал всякий раз, когда думал о той боли. Ни одна женщина в этой деревне не смогла понести с 1947 года. Аяна Даннуцци стала вымирать, ее прозвали деревней проклятых. Ученые, озабоченные уменьшением плодородности почв в мире, проводили здесь множество различных исследований, и деревня Аяна Даннуцци часто упоминалась в научных журналах, но единого мнения о том, что здесь происходит, так и не было достигнуто. Мистер Сарацини думал обо всем этом, глядя через стол на Кунца. Думать об этом необходимо. «Чем была бы твоя жизнь, когда я нашел тебя, Стефан?» — спросил мистер Сарацини. «Ничем. А как я нашел тебя?» «Голос», — сказал Кунц. «Вам был голос. И что этот голос сказал мне?» «Он сказал вам, где я живу, где найти меня. В деревушке в Танзании. Мне было 5 лет. И что ты делал в этой деревушке?» «Учился охотиться». «Как ты появился на свет, Стефан?» «Я не знаю». «Тебя родила монахиня из христианской миссии, изнасилованная егерем-проводником?» «Я не знаю». «А что ты знаешь, Стефан?» «Что вы пришли за мной». «Почему я пришел за тобой?» «Вас направлял голос». «Почему меня направлял голос?» Кунц опустил глаза. «Потому что я был вам нужен. А особенно вам нужен был ген, который я ношу, редкий ген». «Направляет ли голос тебя, Стефан?» Вы направляете меня. Кто ты, Стефан? Младенец, плачущий в ночи, младенец, плачем просящий света и не имеющий иного языка, кроме плача. Кто это написал, Стефан? Теннисон. Кто твой свет, Стефан? Вы. Тогда почему ты не подчиняешься мне? Почему ты ослаб? Потому что обрел любовь, и всему виной наслаждение плоти. Жажда наслаждений плоти ослабляет тебя. Жажда наслаждений каждую секунду бодрствования, присутствующей в твоем мозгу, ведущей тебя, правящей тобой, обладающей тобой. У Кунца не было ответа. Почему ты позволил Сьюзен Картер улететь в Америку, Стефан? Потому что вы так мне велели. А ты всегда подчиняешься мне. Ты что, как собака Павлова? Выделяешь слюну, когда я нажимаю кнопку звонка? Да. Ты выделяешь слюну, думая о Сьюзен Картер? Кунс снова поколебался. Я отдал тебе Сьюзен Картер, Стефан, а ты отпустил ее в Америку. Мои возможности ограничены, — ответил Кунс. Я не мог остановить ее. А лицо мистера Сарацини озарилось гневом. Один телефонный звонок в аэропорт, Стефан. Если бы ты сообщил им, на каком она месяце беременности, они бы не пустили ее на борт. Это все, что тебе нужно было сделать. Кунс опустил голову. Ему было стыдно. Посмотри на меня, Стефан. Любовь ослабила тебя. Кунс поднял голову и посмотрел на мистера Сарацини, но ему по-прежнему нечего было сказать. Мистер Сарацини мог бы его похвалить за то, что он отреагировал в мгновение ока и немедленно послал в Америку Майлза Ванроу. Доктор был в Америке еще до того, как самолет Сьюзен приземлился. Но сейчас не время для похвалы. «Ты понимаешь, что этому ребенку нужен будет отец, Стефан?» Кунс нервно глотнул. «Да». «Я выполнил то, что обещал, Стефан?» «Да». «До конца выполнил?» «До конца». «Так, как ты мечтал?» Кунс ответил, «Вергилий писал, что сны мечты приходят к людям через двое ворот. Одни ворота из рога, сквозь них приходят вещи и сны, вторые из слоновой кости, и через них боги посылают людям ложные сны». «И через какие ворота тебе пришел сон мечта о Сьюзен Картер?» «Через ворота из рога», — сказал он. Мистер Сарацини улыбнулся, «Стефан, ты помнишь, как звучит пятнадцатая истина?» Кунс ответил, «Воплощать мечту — сила, повторять мечту — слабость». Мистер Сарацини вынул из ящика стола опасную бритву и вручил ее Кунсу. «Она острая?» Кунс проверил пальцем и сказал мистеру Сарацини, что она острая. Мистер Сарацини достал из стоящей на столе коробки сигару, но не зажег ее. «Только мы с тобой знаем истину. Этот ребенок — истина. Я выполнил свою часть сделки. Теперь ты должен выполнить свою. Ты готов очистить себя, Стефан, защитить себя от будущих искушений, показать мне, что любовь не ослабила тебя, но сделала сильнее». Кунс потерял дыхание в мгновенном приступе паники. Он не хотел делать этого, не хотел, но не мог ослушаться. Он должен показать мистеру Сарацини, что любовь его не ослабила. Он старался успокоить себя, так будет лучше. Его доверие к мистеру Сарацини было абсолютным. Мистер Сарацини не стал бы принуждать его, если бы это не было действительно необходимо. И ведь он же дал обещание. Он глубоко вздохнул и сказал, «Я готов». Мистер Сарацини подошел к шкафу и открыл его. Затем он включил видеомагнитофон, и Кунц содрогнулся. Он не хотел смотреть, но мистер Сарацини не оставлял ему выбора. Ему придется смотреть. На экране появилась Клодия. Она была без одежды. Левая сторона ее тела была молочно-белого цвета, того цвета, который так возбуждал Кунца, но вся правая сторона тела была красного цвета, а на груди отсутствовал сосок. Она была подвешена на цепях, одна цепь обвивалась вокруг ее шеи, вздергивая ее к потолку. Две, закрепленные в полу, шли к лодыжкам, еще две растягивали ее руки в стороны. Камера была направлена ей в лицо, и на нем запечатлелся ужас. Она кричала, плакала, ее глаза от страха вылезали на лоб. Кунц наблюдал, как он сам вошел в кадр и приблизился к ней. В руке у него был разделочный нож. У него не было выбора. Он должен был продолжить то, что было начато не один день назад. Он вспомнил, что когда подошел близко к Клодии, то попытался заговорить с ней, сказать, что не хочет делать этого. И сейчас, глядя на экран, Кунц был рад, что камера этого не ухватила. Он смотрел, как он сделал небольшой горизонтальный надрез под ее левой лопаткой, осторожно, чтобы не задеть мышц, а затем, даже он содрогнулся, глядя на то, что за этим последовало, он продолжил сдирать с нее кожу. Через несколько минут мистер Сарацини остановил запись и сказал Кунцу: «Ты бы не хотел услышать такие крики из уст Сьюзен Картер?» Кунц сказал, что не хотел бы. Он говорил правду, ни за что на свете он бы не хотел этого. Мистер Сарацини сказал: «Когда ты исполнишь свой долг, я выполню свое второе обещание. Сьюзен Картер будет твоей вечно». Кунц посмотрел мистеру Сарацини в глаза и почувствовал такое же доверие, какое всегда питал к этому человеку. Это необходимо. Он взял опасную бритву, прошел в ванную, смежную с кабинетом, и закрыл дверь. Он расстегнул пряжку ремня на брюках и стянул боксерские трусы. Клодия теперь, и это благо для нее, мертва. Но Сьюзен Картер жива, и если она станет для него искушением еще раз, если она совратит его еще раз, или даже просто попытается опять сбежать, мистер Сарацини заставит его наказать ее тем же способом, каким он заставил наказать Клодию. Он не мог этого допустить, потому что любил Сьюзен. Он должен избавить ее от этого. Кунц опять попробовал остроту бритвы, затем отмел в сторону волнения, колебания, сомнения. Он напомнил себе, что мистер Сарацини сам испытал такую боль. Возможно, мистер Сарацини обладает могуществом именно потому, что он такой, как есть. И если он хочет стать таким же сильным, он должен уподобиться ему. Да, теперь он понимал, это был способ мистера Сарацини помочь ему, заставить его понять, и он понял, и это было прекрасно. Его затопила благодарность к мистеру Сарацини. Он схватил себя за мошонку, прорезал бритвой кожу и затем хрящ. Кровь залила ему руку и стала капать, а потом литься на пол. Он закусил губу, останавливая крик боли, его колотило, зрачки глаз сузились. Он старался успокоить дрожащую руку с бритвой. Еще не все, еще далеко не все. Нельзя терять решимости, надо продолжать. «Я спасаю твою жизнь, Сьюзан!» Тело начало складываться пополам. Приложив усилие, он выпрямился. Боль достигла основания черепа, взорвалась иголками, проникшими в мозг, на обратном движении, прошедшем сквозь тело. Он согнулся, зарычал от боли. Окровавленная мошонка отделилась от тела и осталась у него в руке. Почти обезумев от боли, он бросил ее в унитаз и спустил воду. Посмотрев на кровь, струящуюся на бедра и на пол, он оторвал туалетной бумаги, скатал ее и прижал к паху. Не в силах больше терпеть боль, он упал на колени, прижался распаленным лбом к кафелю, и его сотряс позыв рвоты. Он знал, что он слаб и боялся этого. Мистеру Сарацини это не понравится. Ему нужно быть сильным, задействовать все резервы силы. После еще нескольких позывов его вырвало, в голове немного прояснилось. Шатаясь, он встал на ноги, достал из кармана золотой Данхилл, открыл крышку, затем, беззвучно произнося все истины подряд, он поднес пламя к изрезанной плоти. Он почувствовал боль, запах паленого мяса, но истины дали ему силу. Он повторял их снова и снова, одну за другой. Они стали мантрой, которую он повторял до тех пор, пока не закончил прижигать рану, а боль не сдала позиции, превратившись в тупую пульсацию. Он замыл пятна на рубашке, вымыл руки, поправил галстук и вернулся в кабинет мистера Сарацини. Он шел медленно, поскольку ходьба причиняла сильную боль. Он сказал мистеру Сарацини, что исполнил свое обещание. Но этого было недостаточно. Мистер Сарацини кивнул, но он еще не был доволен. Он сказал: «Теперь ты должен объяснить мне, Стефан, почему ты еще не наказал Сьюзан Картер за то, что она обратилась к гинекологу Харви Эдисону?» Кунс не мог объяснить. Его мозг был объят пламенем, боль возвращалась, и он прилагал все старания к тому, чтобы не обнаружить ее. «У тебя есть слабость, Стефан, опасная слабость. Ты осознаешь опасность?» Кунс сглотнул, кивнул. «Ты зол, Стефан?» Кунс снова кивнул. Он хотел схватиться за пах, свернуться в клубок, но не мог сделать это в присутствии мистера Сарасини. «Ты зол на свою слабость? Ты должен направлять свой гнев, фокусировать его. Ты принес фотографию?» Кунс достал из кармана фотографию Кейси. Мистер Сарацини кивнул. Кунс поджег фотографию. Банкир прикурил от нее сигару. После этого он уронил горящую фотографию в пепельницу, стоящую у него на столе. Они молча смотрели, как она догорела. «У тебя есть какая-либо личная вещь, Сьюзен Картер?» Кунс достал носовой платок с вышитой в углу буквы «С». Он взял его из корзины грязного белья в ванной Сьюзан, она не заметила пропажи. Мистер Сарацини посмотрел на часы, глубоко затянулся сигарой. «Ты чувствуешь благодарность, Стефан? Ты чувствуешь благодарность за все то, что я для тебя сделал?» Кунс не смел открыть рот, так как боялся, что боль проявится в его голосе. Сквозь ужасную боль к нему пришло предупреждение. «Двенадцатая истина. Благодарность — это слабость. Я знаю, что удостоен великой чести, но по рождению, а не из милости». Лицо мистера Сарацини просветлело. «Хорошо, Стефан, это очень хороший ответ. Теперь нам нужна энергия. Платок пусть останется у тебя. Связь будет легче достигнуть через тебя, а не через меня. Закрой глаза. Настройся на платок, пусть он заговорит». Кунс увидел маленькую детскую комнату. На полке на стене сидели мягкие игрушки и стояла кукла танцовщицы фламенко. В комнате спала женщина. Это была Сьюзен Картер. Часы показывали 12:35. Правильнее 0:35 местное время в Лос-Анджелесе.